Когда этот шнурок из Лимонси хотел мне сообщить, сколько это стоит, я едва рот ему не заткнул. Дал ему кредитную карточку Visa и сказал: «Сунь ее куда следует, а мне ничего не говори, вообще ничего, понял? Может, мне повезет, и я так до конца жизни этого не узнаю, потому что покупать такие вещи — грех, как чревоугодие. А оно, между прочим, в православии считается самым тяжким грехом, вторым после уныния». Он понял. И Митюков, судя по его физиономии, понял. Он взглянул на Настену, которая деловито посыпала песочком его сверкающие штиблеты, и не слишком естественно улыбнулся. «Какое прелестное дитя! Вся в маму! И как нас зовут?» Прелестное дитя посмотрела на него снизу и спросила: «А у вас автомат есть?» «Нет», — честно признался Митюков. «А у папы был», — сказала Настена, — и потеряла к нему всяческий интерес. Полковник повернулся к начальнику училища и отрекомендовал ему Ольгу, а затем небрежно представил меня. Ее супруг Пастухов, наш выпускник. При этих словах какой-то довольно молодой штатский в коротком светлом плаще, стоявший рядом с генерал-лейтенантом, быстро взглянул на меня и тут же отвернулся, продолжая созерцать праздничную толпу, вливавшуюся через ворота на территорию училища. Нестеров суховато-любезно поклонился Ольге и протянул мне руку. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Спасибо, что приехали». «Спасибо, что пригласили», — ответил я. «Вы что, всем выпускникам разослали приглашение? Не боитесь, что места не хватит?» «Нет. Только тем, кто закончил училище с отличием». «Тогда хватит», — сказал я. Он хмуро покивал. «Что делать? Такова жизнь». «Да», — согласился я, — «такова». Тут в ворота училища вкатились три черные «Волги», утыканные антеннами, младшие офицеры кинулись к ним открывать дверцы, а начальствующий состав с приличной неспешностью двинулся встречать высоких гостей. Только штатский, который стоял рядом с начальником училища, остался на месте. Будто это его не касалось. И, может быть, действительно не касалось. А что, интересно, его касалось? Мы снова влились в праздничную толпу. Ольга внимательно посмотрела на меня. «Ну, в чем дело?» «Что ты имеешь в виду?» «То! Такова жизнь! Какова?» «Ты же сама слышала. Такова. Боюсь, не удастся мне встретиться с однокашниками. Из нашего выпуска красные дипломы получили 6. Трое в Чечне остались». Один в Абхазии и один в Таджикистане. «Как остались?» — не поняла она. «Ну как? Насовсем». Она помолчала и предложила: «Хочешь уехать?» «Почему? Раз приехали на праздник, давай праздновать. Ты же хочешь посмотреть, как я жил?» «Очень», — сказала она. «Да, очень». Пока готовилась торжественная часть, я показал Ольге казарму, в которой прошли лучшие годы моей молодой жизни, кухню, на которой тоннами чистил картошку по нарядам вне очереди. Правда, сортир, который драил по тем же нарядам, показывать не стал. Зато с особенным удовольствием показал губу, обитель размышлений. «Ты сидел на губе?» — поразилась Ольга. «Здравствуйте. Какой же нормальный человек не сидел на губе?» «И часто?» «Сейчас точно скажу. Сколько у Бетховена симфоний?» 9. «Правильно, 9. На все 9 у нас был абонемент в зал Чайковского. И еще одна симфония Малера. Очень длинная. 5. Возможно. Хорошая симфония, но явно затянута. Я опоздал из увольнения ровно на 2,5 часа. 10 губарей получается, так?» И еще была симфония Гайдна, где музыканты свечи гасят. Закончил свою партию, погасил свечу и тихонько ушел. Прощальная. Она самая. Очень красивая симфония. Я вспоминал ее ровно 7 суток. 7 суток? А ты как хотела. Это была 4-я самоволка за месяц. Мог и под трибунал загреметь. В ту ночь ты первый раз остался у меня. Об этом я тоже вспоминал. 7 суток и всю остальную жизнь. И сейчас вспоминаю, — добавил я. В общем, удалось мне ее отвлечь. Мы посмотрели торжественную часть, поаплодировали приветствию президента, которое огласил какой-то сановный штатский валуй из тех, что прикатили на Черных Волгах, посмотрели присягу и парад салабонов. Потом объявили перерыв. И на курсантиков набросились мамаши, впихивая в их желудки содержимое сумок.